Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал Тулефре князя как знаки уважения и желания ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты для них отведенные, а на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.